Эта дверь была надежная. Листовая сталь, глазок видеокамеры. В такую стучат бестолку. На такую нужен вышибной заряд. Ну или цивилизованное нажатие сенсора вызова. Керра, конечно, поступил, как всякий цивилизованный человек. Нажал и стал ждать. Наконец в динамике что-то пикнуло, хрюкнуло, пошуршало. «Эй, Менгеле, работенка есть на полчаса», — сказал Рейдер. «За Менгеле плюс 100. Убивать как мусорного не будешь? Скажи, кто за тебя заплатит? Убью, какие проблемы?» «Шутник». Замок щелкнул, и Керр, распахнув дверь, вошел. Здесь было богатенько. Вход не сразу в манипуляционную, а через небольшой коридор. В приемную с парой добротных кресел, столиком и даже какими-то картинками в рамках на стене. Тепло, хорошее освещение, чистота, даже стерильность. «Ну так что за работа?» Вышел навстречу посетителю Орган Легер. Он выглядел ровесником Керра, слегка за 30, подтянутый, но роста невысокого, гладко выбритый, в белоснежном халате. А лицо располагающее, добродушное. «Законсервировать вот эту на долгое хранение». Керра вытащил из внутреннего кармана куртки плоский теплоизолирующий бокс. А с образца сделать карту ДНК по 15-му комплекту маркеров. Менгеле забрал материал и удивился. «Это кому ж такой древний набор понадобился?» «Неужто тебе?» «Надеюсь, вопросы риторические?» Флегматично уточнил Рейдер и добавил. «А, еще. По выполнении все забыть. И меня, и материалы, и результаты». «Последний пункт стоит дорого», — оживился Орган Легер. «3». «5. Но забываешь навсегда?» 5 100. За Менгеле». «По получении результата». Доктор Йозеф хмыкнул. «Другого бы послал, но ты всегда при деньгах, поэтому жди. Полчаса где-то». «И Менгеле». Керро посмотрел на него со значением. «Не люблю нарушений договора». «А я не люблю, когда меня пугают». Хозяин кивнул на стул для посетителей. «Садись, наблюдай, параноик». В углу манипуляционной возвышался навехонький анализаторный комплекс. Доктор загрузил в него образец, проверил по индикаторам наличие реактивов, что-то добавил при помощи длинной лабораторной пипетки, выставил показания на сенсорном дисплее, задал параметры. Аппарат удовлетворенно замигал индикаторами и негромко загудел. Да уж, это не старье мусорного. Пробирка отправилась в соседний агрегат, исторгший облако сизого пара. «Эй, анализировать только образец», — напомнил на всякий случай Керра. «Смешной ты», — доктор коротко глянул через плечо. «А по-твоему, сам, что ли, консервацией заниматься буду, как голимый лаборант? Для этого техника есть. Пусть аппарат трудится, он железный. В принципе, можешь идти погулять, если хочешь. Результат выдам, как и обещал, через полчаса». «Сам собой на чип запишется?» Керра кивнул на чуть выступающий из анализатора инфоблок. «Разумеется». Док отвлекся от аппаратуры и повернулся к гостю. «Техника должна работать, а человек оттягиваться». «Резонно». Рейдер проверил, ведут ли очки записи, и усмехнулся. «Тебе, кстати, Йозеф, привет от Куин». Он дал доктору осознать услышанное и лишь после этого выстрелил. Аппаратура негромко жужжала, переваривая образцы. Менгеле смирно остывал в луже крови возле медицинского шкафа. Покой и благолепие. Керра устроился во врачебном кресле. Откинулся на удобную мягкую спинку, вытянул ноги и прикрыл глаза. Доктор Йозеф любил чистоту и комфорт. Хорошо. Хоть не так противно ждать. У мусорного в его изгвазданной халупе и 5 минут находиться было тошно. Полчаса до точного результата. Будем надеяться, что страдала Айя не зря. Нынешнее утро у нее выдалось не самым приятным, потому что, когда пришли к кролям и Керра отвел в сторону Микаэлу, девчонка ни о чем не подозревала. «Нужно взять у нее образцы крови». Рейдер кивнул на свою подопечную. «Пробирку и для анализа на ДНК сделаешь?» Доктор Куин смерила стоящую в стороне Айку задумчивым взглядом и уточнила. «А она в теме?» «Нет». «Зачем человеку ночь портить?» Собеседница поглядела сукаризной. «Кто держать будет?» «Дровосека с тарзаном позвать?» «Не надо держать, сама дастся». «Да?» Иронично изогнула бровь Микаэла. «А я?» Керра поманил девушку к себе. Та послушно приблизилась. «Нужно взять у тебя анализ крови из вены», — сказал Рейдер. «Сама высидишь или держать придется?» Она уставилась на него расширившимися от ужаса глазами и начала стремительно белеть, отчего веснушки на лице сделались из бледно-рыжих бледно-коричневыми. «Ну так как?» — спросил Керра. «Не надо держать», — сипло ответила Айя, хотя уверенности в ее голосе не было. «Тогда идем, дорогая». Микаэла ласково подхватила девушку под локоть и потянула в соседнюю комнату. «Я сделаю все очень аккуратно». Айя через плечо бросила панический взгляд на Керра, и он, вздохнув, пошел следом. «Бояться нечего», — спокойно говорила Куин, усаживая девушку на свернутый спальник. «Это будет совсем не больно». При упоминании о боли Айя напряглась и словно окаменела, глядя в пустоту перед собой. Видимо, ей частенько приходилось слышать ложные заверения в безболезненности манипуляций. Микаэла еще говорила что-то успокоительное, но по выражению Айкиного лица было понятно. Она ничего не слышит, потому что оглохла от ужаса. А когда доктор Майк повернулась к ней со жгутом в одной руке и пробиркой с иглой в другой, Айя инстинктивно подалась назад, вжимаясь в стену. Расширившимися от ужаса глазами, девушка смотрела даже не на приближающуюся женщину, а на медицинские приспособления в ее руках. Остатки разума стремительно уходили из взгляда пациентки, а тело начала бить мелкая частая дрожь. Айя пыталась с ней справиться, облизывала губы, глубоко дышала, но все равно не могла отвести взгляда от иглы. «Айя!» — позвал Керра от двери. «На меня посмотри». Она с таким усилием повернула голову, словно та держалась на ржавых шарнирах. «Успокойся». Девушка уставилась на него без узнавания. А когда Микаэла закрепила на тощей руке жгут, Айя зажмурилась и снова оцепенела. «Ну-ну-ну», — тихо приговаривала Куин. «Уже почти все». Она быстро передала Керра наполненную пробирку, капнула на стекло для образцов и отправила его в крохотный стерильный бокс. «Вот видишь?» Доктор Майк прижала дезинфицирующей салфеткой ранку от иглы. «Совсем не больно». Образец тоже отправился к Рейдеру. А Микаэла заставила пациентку согнуть руку в локте. «Бокс для переноски на подоконнике», — кивнула Куин. «Йозефу мой привет». «Привет». Рейдер усмехнулся. Хотя док была самая спокойная из кролей, желчности в ней водилась с избытком. Когда Кера спросил Микаэлу, есть ли в округе надежные врачи с хорошим медоборудованием, она пожала плечами. «Надежных не знаю. В нашей профессии редко встретишь надежных людей. Но самая хорошая аппаратура в трех окрестных секторах у Йозефа Менгеля». «Менгеля?» Занятное погоняло. «Понтуется или честно заработал?» «Честно заработал. Из всех органлегеров он единственный, кто занимается только детьми. Скупает их у мамаши и вообще всех, кто притащит. Поднялся на этом деле хорошо». Доктор Куин усмехнулась. «Керра его не просто так назвали в честь нацистской сволочи. Он даже среди секторальных мясников стоит особняком». «Я так понимаю», — уточнил Рейдер, явно желая определенности, «теплых чувств ты к нему не питаешь». «Терпеть не могу, скотину», — кивнула Куин. «Но материальная база у него лучшая». Уже разливая спирт и горючку от резервного генератора, Керра подумал, что доктор Майк, как всегда, знала, о чем говорила. Аппаратура, подобная менгелевской, водилась, наверное, только в белых секторах. Печаль-беда, остался 37-й без таких зачетных агрегатов. Глядя на огонь, бегущий по запальной дорожке, Рейдер удовлетворенно отметил, что никакая экспертиза теперь ничего не получит.